А Платон Платоныч колдовал над обычными помидорами, над листиками кинзы, петрушки, не забывая и о сковороде с грибами, о своих сковородах с мясом. Он работал как многостаночница-ткачиха, мягко переступая, но руки у него кидались и мелькали. От его салата струйкой шел божественный аромат свежести. Он же заведовал и ароматами жарившихся грибов, варившейся молодой картошки, исходящего соком мяса. Он явно побеждал. Но и Рем Степанович не сдавался, его салат рос и густел над ним воздух, и казалось, что все эти пальмы и синие лагуны с этикеток, все эти пучеглазые омары, растопырившие страшно свои клешни, вся эта заморщина обрела свое место на блюде, маленькое там выстроив государство. Под потолком, может быть, эти ароматы и смешивались, но на низу они жили каждый сам по себе. Хочешь от одного вдохни, хочешь от другого. Аня сидела в уголке в кресле и наблюдала. Она рукой поманила Геннадия, приказывая подойти сесть рядом. Он подошел, сел рядом, напрочь забыв о своем решении уйти из этого дома. Вот так вот она поманила, а он позабыл. «Меня не допустили», — сказала Аня, любуясь своим Ремом. «Не женское, оказывается, это дело готовить жратву». «Если жратву, то, может быть, и женское», — живо подхватил Платон Платоныч. «А если обед, салат, настоящую праздничную еду, то это дело сугубо мужское, от века мужское. Это когда же в настоящих ресторанах работали женщины? Это где же вы видели шефа, даму? В столовке? Извольте, там, пожалуйста, но в ресторане, но в солидном доме никогда. У Цезарей, королей, князей и прочей всякой публики подобного ассортимента всегда служили повара. Да и мужского же рода повар, а повариха — это нечто подсобное, вторичное, преобразованное. Впрочем, далеко не каждому и мужчине дано познать поварское искусство. Берут-то многие, модным стало, чтобы вот такие мужи совета, как наш Рем Степанович, в передничке гляньте на него. Нет, вы только гляньте на этого пижона. Сами мясо жарили, сами салаты компоновали, но... Жалкая, я вам скажу, картина и на глаз, и на язык. Платон Платоныч быстренько подхватил ложечкой с края блюда, на которое выкладывал свои продукты Рем Степанович. По кроличьи проживал подхваченное, сморщился и ужаснулся. Яд! Отрава! «Не по правилам соревнуетесь, уважаемый», — оттолкнул Платона Платоныча всерьез обидевшийся Кочергин. «Слово за судьями, за жюри, а вы, милейший, ковыряйтесь там у себя со своей мешаниной для второразрядной столовки». «У меня для второразрядной?» — завопил Платон Платоныч. «Нет, я ухожу. Здесь не ценят искусство, здесь собирают книги, картины, здесь блеск и шик, но здесь обосновалась грубая душа. Аня, он у вас грубой души человек, поверьте, он омарами занюхивается, когда рядом благоухает белый гриб, у него обоняние сбито». «Зато обаяние есть», — сказала Аня. «Обаяние?» — Платон Платоныч задумался, пожевал по кроличьи, будто слово это пережевывая. Согласился неохотно. «Да, обаяние еще есть. Стал бы я в это его логово ходить, если б не обаяние. Тут не отнять. Что-то в нем такое разэдакое в вашем Реме Степановиче, что тянет к нему. Порода есть, московский, нашинский. Опоздал родиться, конечно. Ему бы в пору расцвета российской буржуазии на ножки встать. Он бы и Щукину, фабриканту тому и меценату, мог бы ножку подставить. Собрание картин купцов Третьяковых, кропоткинская коллекция импрессионистов купца Щукина. Или не дело? А этот бы, глядишь, Кочергинский музей про Москву основал бы. И не из украденного, зачем же? Наличные капиталы». «Считаешь, что Щукин свои личные капиталы праведными трудами добывал?» — серьезно спросил Кочергин, отходя от стола, снимая, срывая с себя наскучивший передник. «Фу, жарко!» Крал, конечно, у народа, разумеется, прихватывал, но узаконенно тогда было это воровство. Вот в чем штука. Понадобилось всего ничего Октябрьская революция, чтобы кое-что поменять в акцентах. И твои, Рем Степанович, ты уж прости меня, извини, старика, твои в твоих там апартаментах картины, они нынче, как там, полагаю, не совсем законными путями добыты, на трудовые такое не укупишь. Ты уж прости, извини, старика. По запасничкам вы в ход имущие шастаете, за бесценочек, по уценочке какой-то неправедной скупаете. У тебя еще не Третьяковка, куда тебе, но уже что-то такое этакое, что если глянуть, холст обернув, можно и возвернуть по месту, так сказать, прописки».